Перемены. Наступила очередная осень, и нас потянуло к перемене мест. Жизнь за городом вполне устраивала, но было тесно в домишке, да и до работы добираться 2 часа. «Чего ты хочешь, милая?» — по обыкновению спросил Толя. «Дом побольше и к городу поближе. Мой аппетит и вера в реальность мечты явно возросли. Свое желание я выстроила в песочнице. 2-этажный домик недалеко от моря, лес, любимого мужа обозначила фигурой бывалого капитана, твердо стоящего на ногах и держащего в руках карту и бинокль. Себя, естественно, изобразила музой. А еще поставила в песочнице своих близких, друзей, символы любви, взаимопонимания и нашу книгу. Эту фарфоровую миниатюрку я купила много лет назад с витрины, уговорив продавщицу ее продать, хотя все выставочные экспонаты уже нашли покупателя. В тот день я навещала директора Института сказкотерапии Татьяну Дмитриевну. Она мне подарила экземпляр своего нового пособия по песочной терапии, где были напечатаны и мои первые сказки. Так что домой я возвращалась с 2 книгами. Через несколько дней я познакомилась с тележурналистом, который захотел заснять про меня сюжет. Я перепугалась. А что скажут об этом окружающие? Ведь я так мало времени занимаюсь песочницей. Но как только мы сели с ним по разные стороны песочницы, я забыла про камеру, и началась обычная работа. А после эфира обрушился на меня шквал телефонных звонков. Мое неумение сказать «нет» и регламентировать рабочее время – привело к перегрузу, и я вскоре заболела. С тех пор я стала бояться публичности. Начав рисовать картины, Толя сразу занялся выставочной деятельностью и меня подключил. Вначале я сопротивлялась, с ужасом вспоминая прошлый успех, но потом согласилась, ведь Толя будет рядом и не позволит мне перегружаться работой. Выставляя песочницу на публику, я видела, что строительство картин на песке доставляет людям не только удовольствие, но и возможность тут же играючи решить свои проблемы. Страх пропал, и такая деятельность стала традицией. Случались и забавные ситуации. Как-то при работе в фойе театра эстрады одна из посетительниц углубилась во время антракта в свою историю об отношениях с пьющим мужчиной и не пошла на второе действие мероприятия. Мы остались вдвоем и не заметили, как неожиданно в центре песочницы появилась бутылка водки. Настоящая. Это к нам подошел один из организаторов праздника, уже выпивший, и решил меня поблагодарить за работу. Бутылкой, разумеется. Мы сначала возмутились, а потом рассмеялись. «Лучше бы конфетами», — подумала я, — но Толя сказал, что это было высшее проявление благодарности. Рассказывая эту историю врачам-кардиологам, получила много аналогичных историй. Один из вылечившихся пациентов принес доктору-женщине в благодарность бутылку самогона, бережно запечатанную пробкой из газеты. От всей души. Употребление алкоголя, конечно же, играет свою психотерапевтическую роль, снимая физическое и психологическое напряжение. Но проблемы не решает. Ходить по психологам нам еще непривычно. Спасибо доктору Курпатову, который вынес профессиональную психотерапию на телевидение. Его миссионерство достойно уважения. Одним из современных способов психотерапии стала арт-терапия. Ее практикуют даже в реабилитационных центрах для алкоголиков и наркоманов. Ведь всем известно, что искусство лечит душу. Только в арт-терапии ты творишь сам, и правильность или красивость рисунка, выполненного карандашами или красками, не имеет значения. Главное – процесс самовыражения. Вынесенная на бумагу проблема как будто освобождает душу от тяжести. Работая таким способом с людьми, приехавшими на программу «Антистресс» в один из санаториев Зеленогорска, я убедилась, что молчаливое рисование иногда помогает лучше, чем беседа. Рассматривая и рассуждая над своим рисунком, человек осознает свою проблему и порой тут же находит ее решение. Очень хорошо, что кроме замечательного отдыха и лечения, мы разобрались со своими внутренними проблемами с помощью такого простого способа, как рисование. Стало легче на душе и понятно, как жить дальше. Слышу я регулярно в конце курса своих рисовательно-развлекательных занятий от улыбающихся пациентов. Я же при этом только организовала им рабочее место и давала последовательность заданий, без своих комментариев. Еще проще получалось, чем в песочнице. В целительную силу рисунка я поверила, когда у меня самой разболелась нога. Мы были далеко от города, и до доктора было просто не добраться. Рыдая от боли, я положила перед собой пачку бумаги, коробку с гуашью и стала бессмысленно рисовать кисточкой. Когда я иссякла, то почувствовала, что боль утихла, а передо мной лежал лист, целиком заполненный небесно-голубым цветом. В это время вернулся из города Толя. Он привез мне голубой глины, компресс из которой и положил мне на ногу. Цвет был идентичен рисунку. Опухоль прошла, и к доктору на следующий день я добралась сама. Он назначил мне лекарство, и я быстро поправилась. С тех пор на своем опыте уверовала, что любое лечение должно быть комплексным, и медикаментозным, и психотерапевтическим. Если, конечно, мы хотим быть здоровы. Потому как в болезни есть свои прелести. Окружающие люди начинают проявлять заботу и повышенное внимание. Если бы мы постоянно заботились друг о друге, может, и болели бы значительно реже. Готовясь к очередному тренингу, я искала притчи для работы. И одна из них меня поразила своей мудростью и простотой. Притча о рае и аде. Правоверный обратился к пророку Илье с просьбой показать рай и ад. Они пришли в большой зал, где вокруг большого котла с кипящим супом теснилось множество народа. У каждого в руках была громадная металлическая ложка с человеческий рост, обжигающе горячая, и лишь самый конец ручки был деревянный. Худые, алчные, голодные люди жадно совали ложки в котел, с трудом вынимая оттуда суп и пытаясь дотянуться ртом до чашечки. При этом они обжигались, ругались, дрались. Пророк сказал: «Это ад», и повел в другой зал. Там было тихо, такой же котел, такие же ложки, но почти все были сыты, потому что души разбились на пары и попеременно кормили друг друга из таких же длинных ложек. Пророк сказал: «Это рай». Что там на самом деле, за пределами нашей жизни, никто не знает. Но свой образ рая или ада мы, несомненно, строим здесь, на земле и своими руками.